«Тормози, Илья Александрович, что ему нужно? То же, что и мне». Я коротко рассказал шкиперу о своем плане, в очередной раз изрядно удивив Самарина. Любо-дорого посмотреть, как гребут эти гоблины, нафиг им не нужен двигатель внутреннего сгорания, и ветрила, тоже, они и на чистой физике нормально справляются. Просто олимпийцы, а мы по сравнению с ними, паралимпийцы, можем, но далеко не так бодро. Капитан несколько секунд подумал и объявил: «Малый ход, на корму пошел, дам знать по рации. Подготовлюсь, еще и людей проинструктировать надо, правильно расставить, на всякий пожарный. Все, теперь я дипломат, для начала, а там посмотрим. Мандражирую что-то. Прохладно стало или чисто нервы? Сколько раз говорили тебе умные люди, закажи открытую кобуру, давно бы уже наши в Манаусе сделали», все еще ворчал боцман. «Как пистоль быстро вынуть будешь из этого седла колхозного?» «Никак», сокрушенно признал я. «Не пистолетный я человек, если честно, просто забываю». Тем зашла на малом ходу, и пирога Заргов быстро подходила с правого борта. Все встали. «Атас, Гера. План есть, я прячусь». Какое-то время ствол кормового орудия еще сопровождал потенциальную цель, но теперь канониров убрали, на корме остались только я и Мишка. Ярик притаился на верхней палубе, боцман рядом. «Все должно пройти нормально, столько стволов следят». Вожак привстал в лодке и, скрестив руки над ужасной головой, пару раз развел их в стороны. Я в точности повторил жест, надеюсь, мирный. Затем показал один палец и ткнул им же в палубу перед собой. Тот понял и нормально так кивнул в знак согласия. Еще один, теперь призывный жест руки, и пирога подошла вплотную. Гребцы, кроме одного, самого молодого, подняли весла, и тут Зорг легко и мощно прыгнул, в конце полета хватаясь ручищами за скрипнувшие лейра. «Водает, гимнаст». Пара секунд, и переговорщик встал рядом со мной, лишь бы коленки не затряслись. «Значит так, пора бы его описать. 2:30, не меньше. Шкаф тот еще. Зеленый, будто огурец на гидропонике. Рожа. Нет, на аватарских киноаборигенов гоблин не похож, разве что размерами. Те какие-то туповато миролюбивые, без настоящей ярости в лепке. Этот же создателем слеплен психологически правильно, как только увидишь, считай, что сразу первый удар и получил от визуального воздействия. Страшная морда, чего там, экипаж пироги в рядок для сравнения не поставишь, но я уверен, этот самый крупный, самый фактурный, альфа-самец, и самцовость сия весьма и весьма выпирает под невеликой набедренной повязкой из какой-то мягкой кожи. «Мамочки мои!» – явственно прозвучал в тишине женский голосок. Альфията как сюда пробралась, засмотрелась на мужское. Разгильдяи устроили тут цирк со смотринами, и сколько их в коридорчике набилось, даже двери приоткрыли, подглядывают. Впечатлилась женщина, под повязкой у Зорга тоже, огурец, эгегей какой. Вот это, я понимаю, Зорг. Не, тут все буквы должны быть заглавными. З, О, Р, Г. Рука сама собой тянулась к открытой кобуре кольта. Проклятье, страшно-то как. Одно движение монстра, и я останусь без головы, товарищество потеряет бесценного коммерческого директора. Гасить панику помогал разум. Этот вожак изначально не собирался драться, убеждал я сам себя. Заметив пароход, он решил использовать неожиданную встречу более продуктивно. Самый умный, или более развитый. Делать нечего, будем работать. Гениальная в своей простоте бизнес-идея родилась у меня еще в древней башне. Звучит она предельно просто. Зеленый крест, точно такой же ресурс, как все остальное, найденное людьми на Лете. Значит, его можно и нужно кэшировать. Нафига он нужен? А кэш нужен. С жестами межпланетного общения мы с партнером не мудрили, тут срабатывало буквально все известное издавна из фантастической литературы и кинофильмов, писатели и сценаристы прозорливо не ошиблись. Впрочем, точно такими же жестами объяснялся капитан Кук с аборигенами. Нет, лучше пусть будет не Кук. Более или менее привыкнув за несколько минут к звукам незнакомой речи, мы с партнером начали притираться. Первый шаг нехитрый. Герман, Глок, вот и представились. А парень, смотрю, не дурак по пистолетам. Надо же. Однако из оружия у Зорга имелся лишь короткий, но увесистый меч тяжелого дерева со вставленными в лезвие острющими треугольными зубами, похожими на акульи. Дикая вещь. Не теряя времени, я жестом пригласил вожака к легкому алюминиевому столику, загодя поставленному на корме. На голубенькой столешнице лежала стопочка белых листов и набор фломастеров. «Смотри сюда, уважаемый Глок». Я выбрал лист, на котором быстро и как можно более талантливо нарисовал абстрактную реку в проекции, с расходящимися берегами. Зорг ждал. Вокруг меня в трех измерениях шуршало, шепталось и тревожилось. Человек шесть наших сидели за углами надстройки и срезами, стояли у дверей в коридоры, держа наготове самое разрушительное оружие. Внизу в машинном отделении готовилась к броску мехспецгруппа экстренного уничтожения. Еще и видеокамера с заклеенным огоньком прикручена под углом. Гоблин, стараясь не продавить лапой тонкий металл стола, осторожно взял один из фломастеров, поднес к лицу, понюхал, мазнул кончиком по пальцу и совершенно по-человечески завистливо вздохнул. «Гляди, коллега», — повторил я и черным фломастером медленно нарисовал прямо на реке жирный косой крест. Поднял голову и пристально посмотрел Глоку в глаза. Тот сразу вздрогнул и напрягся, не отрывая злых острых глаз от бумаги. «Наверное, у них, как бывает и у людей, есть разные фазы социальной и политической организации. Бродячие зорги, лесные, деревенские. Нарвись мы на дикарей, сейчас не искали бы общие смыслы на корме старинного парохода, а стреляли бы из всех стволов. Этот зорг пока что наиболее адекватный, путевый гоблин на лете. Первым сообразил, что с людьми можно не воевать, а торговать. Недаром такую деревню под собой держит. Значит ли это, что еще выше по течению огромной реки по берегам имеются и гоблинские города, как следующая ступень развития? Обалдеть! И кто знает, вполне может быть и так, что сами зорги контактируют на севере с еще одной цивилизацией. Третьей силой. Дух захватывает от таких фантазий. Крест. Так и мы попали сюда. Раз. И тут. Я артистически помог себе жестом, рассекая ладонью воздух, а потом как бы пропихиваясь в прорез. Но это твой крест. Он зорг крест. Понял. И, не жалея чернил, густо обвел крест зеленым. Зорг тихо рыкнул, выпрямился и протянул ко мне обе ладони, потом показав ими на себя. Да-да, мне тоже нужен крест, только фиолетовый. Еще один фломастер пригодился. Глок даже как-то виновато развел руками. Нет, мол, аналога не находили, друг земной. Впрочем, я был готов к такому повороту, скорее удивился бы обратному. Для них это дело слепого случая, поисковых возможностей у зоргов немного. Что же, будем торговаться дальше. Темза, развернувшись, чуть подрабатывала против течения, трое бездельничающих гребцов вальяжно полулежали в лодке и лишь один лениво работал веслом, заставляя блестящую от смолы пирогу послушно скользить рядом. Вскоре я выяснил, что торговля по-гоблински звучит как браги, торговцы, соответственно, брагеры, почти брокеры, и начали мы брагировать по полной. Тогда мне нужно золото, амиго, вот такое, я достал и показал ему найденную в башне почищенную монету, или любое другое, голд. Глок оживился, явно увидев в моем запросе перспективу удачного завершения важнейших для общины переговоров. Подойдя к лейерам, он зычно выкрикнул своим бойцам короткую команду, затем что-то пояснил. Нега слетела с гребцов, как под ураганным ветром. Все трое одновременно вскрикнули, схватили весла, и пирога со скоростью торпеды понеслась к поселку. А инопланетянин впервые улыбнулся. «Клянусь, впредь я сделаю все, чтобы больше его не веселить». Так улыбается жертве вселенское зло. Самый малый. Пронеслось над палубой. Экипаж замер в ожидании. Главгоблин внешне спокоен, словно застыл. Обернулись подручные мигом, в стае чувствовалась железная дисциплина. Всего лишь через полчаса глубоко уважаемый Глок показывал мне зажатую в огромной складчатой ладони кучку аналогичных предъявленных золотых монет. 6 штук. Это же целое состояние. Выработка схемы заняла еще какое-то время. Я тщательно рисовал реку в масштабе, разбивал участки акватории на примерное количество дней весельного хода. Главная проблема вот в чем. Придется одного из них везти на место, а потом забрасывать назад, будут ждать, а я получу вторую половину суммы. Постепенно находился общий язык, быстро возникала примитивная практика межпланетного брагирования и общения. А что, нормальные клиенты. Полдюжины монет сразу, еще столько же, после возвращения разведчика. Сумма сделки такова, что можно смело плевать на все остальное плановое, становиться как бы для ремонта, на родном Каймане, где база уже готова. На самом же деле идти в скоростной рейс. Постараюсь договориться с пассажирами, вплоть до того, чтобы развозить наиболее нетерпеливых баджиром. Это не шутки, имею большой куш, такой упускать не собираюсь. Забившись по основному вопросу, кое-как побеседовали и о перспективах той самой Браги. Художник из Глока вышел никакой, но подобие котелка он изобразить все же сумел. Если немного подумать заранее, чего я не успел сделать, то спрос прогнозируемый. Альфия, притащи котел какой-нибудь для образца. Негромко бросил я за спину, отлично зная, что ушей 12 меня услышат точно. Котел вызвал у вожака полный восторг. И стальной кухонный нож, тоже. Ага, ассортимент продукции намечается, придется корректировать матрицу. А мне что от них надо? Прежде всего, золотишко. Да и серебро пойдет. Гоблины лазают там, где люди не ходят и не будут ходить еще очень долго, зарги видят и обыскивают найденные в сельве развалины древнейшей цивилизации. Чем не продуктивный симбиоз? Кроме того, меня устроит и многое из имущества, случайно найденного зелеными на реке, но бесполезного для гоблинов. Ясно же, что металлургии у них практически нет, только холодная ковка. Это максимум, на что способны единичные клыкастые мастера. Надо крепко думать, составлять перечни ассортиментов, формировать базу образцов. Будет вам, зеленые, выставка-продажа по всем правилам торговли. Регулярно сюда ездить не станешь, а вот ярмарки устраивать вполне можно, без рекламы. Постепенно, вдумчиво, ибо жителей Манауса и поселков очень легко напугать заргами. Ты только с нами кого поменьше ростом отправь да характером поспокойней, сказал я партнеру, чтобы в Манаусе он тихо посидел, не пугал людей. Этот пассаж пришлось расшифровывать довольно долго. Но где и когда русский бизнесмен не справится со сложной ситуацией? Нет таких мест во вселенной. А вы предлагали сходу их валить. Язвительно бросил я нашим, вытирая свежим полотенцем взмокшую, как после бани, голову. Спешу заметить, что в данном случае зарги не враги, а уважаемые клиенты, отличная маржа. Лодка гоблинов подходила к поселку, где на берегу их поджидала целая толпа местных жителей. Надо немного потерпеть, пока Глок не определится с кандидатурой разведчика. Ну ты и монстр, восхитился капитан. В жизнь гоблинов на судне не возил. Стрёмно, вообще-то, с опаской поддакнул боцман. А деньги делать вообще стрёмно, Миша. Именно поэтому они есть далеко не у всех. Сделка сумасшедшая, теперь каждый член товарищества получит золотую долю. Чтобы люди поняли, чем худой мир отличается от доброй войны. Глава 11. Перспективы исканий и обретений. Жизнь берет свое. Не может столь удобное место, как ровная площадка на холме Стрелки Литы и Оранжевой, пустовать бесконечно. На месте бывшего пожарища люди уже поставили три примитивные хижины с пухлыми соломенными крышами. Фактурно, но бедно. Пожалуй, даже у заргов жилье смотрится солидней. Новыми поселенцами Дугласа стали две большие семьи вьетнамцев. Буддистам с их философским, а иногда даже юмористическим отношением к смерти начинать с нуля на месте страшной бойни гораздо проще, чем, например, христианам. Жилище временное, обживутся, отстроятся. Внизу стояли две специфического вида рыбацкие лодки с длиннющими носами и тентами на корме. Подвесных моторов, понятно, нет. Шкипер удивился, причалил, интересно посмотреть на быт новичков. Быстро у них получается. По окрестности уже поплыли весьма специфические запахи готовки и заготовки. Тут еще ничего, а вот в крупных деревнях, привыкнуть надо к этому кисло-прело-гниловатому амбре. Непривычная нам пища азиатов пахнет дико, а порой просто омерзительно. Тут есть нюансы. После определенного опыта начинаешь даже отличать запах камбоджийских деревень от вьетнамских, а тех и других, а тайских. Но все это пустяки. Главное, люди сюда вернулись. Так что я обрадовался. Хорошо, когда жизнь берет свое. Ну, держитесь, местные жучки-паучки, а заодно и лягушки со змеями, особенно ядовитыми. Местный аналог кобры будет в особом почете. У нее, оказывается, кровь какая-то полезная. Вскоре джунгли испугаются и 100 раз вспомнят потерянных негров. Вокруг больших деревень южноазиатов лес вскоре становится стерильным на полкилометра. В Манаусе экспедиции уже ждали. Темза осторожно подошла к массивному причалу, украшенному снизу бахромой зеленого мха и водорослей, коротко просигналила в приветствии и, разогнав по сторонам болтающиеся возле берега маломерные джонки, мягко прильнула брусом к знакомому местечку. как дома. Однако Самарин задержится здесь ненадолго, от силы на пару часов, а потом на полных парах в путь, вниз по реке. Я же с Александром останусь на берегу, ждут важные дела. Сашка на Баджире начнет работать оперативным речным извозчиком, а мне предстоит вечерний визит к губернатору. Пройти мимо якобы по срочным делам на глазах у половины жителей Манауса мы никак не могли, маневр вызвал бы в скучающем городе массу слухов и подозрений. Однако и задерживаться надолго у причала не резон. Притихший зеленый разведчик, сидящий в трюме, прилично напуган огромным человеческим поселением, шумами, запахами и суетой вокруг. Светить агента не стоит, не поймут люди. Пока. Итак, один обратный крест найден. Все вышло так, как и регламентируют местные легенды, прямой прорез стоит и заметен глазу, если идти на него исключительно по течению, обратный же, против течения. Жаль, что по гамме этот проход между мирами несколько нам не подходит. Размышляя о природе прорезов, мы с профессором быстро поняли, что прямой зеленый прорез, если отыщется, тоже товар. Только продавать его нужно было бы не зоргам, а людям, королю пониза. После чего сразу ставить напротив пост с пулеметом, по крайней мере, на этом этапе понимания происходящего и отношений людей с гоблинами. Хм, а если и гоблины сидят где-нибудь с луками напротив прямого креста? Представить такое страшно. На Аракаре непосредственно возле места выброса их не было. Но ведь влепил же кто-то стрелой по пароходу, пусть и гораздо ниже по течению. Лучше подружиться. Во время плавания молодой сообразительный гоблин Гада, доверенное лицо Глока, дисциплинированно сидел на носу, внимательно всматриваясь в проплывающие берега. Что-то замечал, отмечал и на загодя прихваченных веревках постоянно вязал мудреные узелки и петли, группами и гроздьями. Самое настоящее древнее узелковое письмо, образец древнейших умений. Ничего себе у него лоция выходит. С какой-то даже завистью заметил шкипер. Килограмма на 3 потянет на выходе, пока до места доберемся. Зато не глюканет, тут же вклинился Сёма, только вчера переустановивший и настроивший систему на ноутбуке. Видел я такое переплетение в каком-то этнографическом музее, уже не помню, где именно. Экскурсовод охотно пояснял, показывал, ничего не понял, думаю, что это вторая по сложности головоломка после греческого алфавита. Гада уже сдружился с боцманом, Мишка даже словарь начал составлять. Визит набор наших ребятишек под чутким руководством загоревшей и помолодевшей Галины Ивановны – обязательный момент каждого прихода судна в порт. Встречают их все. И каждый раз, натыкаясь взглядом на немой вопрос детских глаз, найден ли путь домой, дядя Герман, я виновато поджимаю плечи. Этот главный вопрос есть и у членов экипажа, но они в курсе и в теме. С ними легче. Первым делом поросль всегда забирает к себе Альфия Ишмухаметова, которая после приветствия, словно наседка, ведет группу в судовой ресторан и там от пуза кормит их всякими вкусностями. Потом Нина проводит короткий медосмотр, проверяя, не появилось ли у подопечных опасных царапин, тревожных симптомов. У всех есть что рассказать или что показать нашему молодняку. Я тоже участвую, финансово. Надо подкинуть денежные мелочи, дело молодое, юным хочется чего-нибудь купить, сходить в кафешку. Пока Котова профессиональным вниманием мучила молодых пациентов, соскучившаяся Галина Ивановна, поднявшись в ходовую рубку, сходу затараторила звонким голосом, с завидной скоростью рассказывая нам с капитаном о всех важных и не очень городских происшествиях, новостях русской общины, а также о ходе обучения паствы. Вот балаболка, отвыкли. Однако прерывать ее не следует, это наш лучший разведчик, все знает. «Хочу ввести в расписание занятий элементы краеведения», – с гордостью поведала она, – «наладить научную и исследовательскую работу, защиту рефератов, масса неизученного материала. В окрестностях, говорят, есть какие-то каменные развалины, туда непременно нужно организовать туристический поход. Упаси вас, Господи!» – взвился я. «Никаких развалин, никаких походов в джунгли. Вы себе не представляете, сколько там неприятных сюрпризов». Максимум, что можно, так это поездки в горы, на добычные предприятия, для общего развития, а исследовать вокруг есть что, да только не силами детворы. Вопросов тьма. Меня смущает толщина стен найденного замка-форпоста, построенного в доогнестрельную эпоху. Стиль нормандский, а не азиатский. Нет бойниц подошвенного боя, бойницы, вертикальные прорези, заточены под лук, с появлением аркебуз они стали горизонтальными. Под орудия бойниц вообще нет. По земной хронологии это примерно 1325-1350 годы центра Европы. В среднем толщина стен виденных мной замков 3-3,5 метра, бывает и покруче, но редко. В Дувре есть стена в 4 метра. С появлением артиллерии замки сильно потеряли в качестве оборонительных функций, толщина стен стала уменьшаться, и постепенно суровые цитадели заменились изящными дворцами. Вход, по идее, должен быть на втором этаже, или же перед башней необходим крутой подъем, чтобы с разбегу бревном дверь не ломали. По английским законам, как я слышал, строение со входом на первом этаже замком вообще не считалось, а разрешение на постройку не требовалось. Если окна располагались на такой высоте, что в них мог заглянуть человек, вставший на спину лошади. Тут же вход на первом этаже, правда, достаточно низкий и узкий, всадникам только и остается заглядывать в окна, внутрь конному не попасть. Так против кого укреплялись на возвышении улиты. Версия пока одна. Такие сооружения проектировались не столько с целью отражения групп вооруженных людей, сколько от атак крупных опасных существ, суперчупакабр, или динозавров, не поминать бы их в суе. Профессор смело предположил еще и летающую нечисть крупных размеров. Тогда не исключено, что поверх стены имелись дополнительные защитные сооружения, что-то типа металлических кольев или лезвий. Сколько и где разбросано подобных сооружений, и предположить невозможно. Там дикие миры, там леший бродит. Что, если в глубинах огромной долины водятся огромные твари иных эпох, и в такую среду запускать детей, фактически без присмотра. Так что пусть лучше где-нибудь поближе походит. После моего решительного отпора Галина просто оторопела. Именно так, Галина, сразу поддержал Самарин. Давай-ка лучше безопасной самодеятельности. Краеведение развивать удумала, ишь. Пусть погранцы развивают, им на пользу. Твое краеведение один раз уже довело нас до Цугундера. Учительница скисла окончательно, но, как оказалось, не только потому, что проклятые чиновники на корню зарубили здоровую педагогическую инициативу. Ой, ребята, и точно. Сколько уж раз я себя проклинала за ту просьбу, товарищ капитан. Столько всего передумала. Далась мне эта старая курья. Тот поселок возле прореза, что ли? Кстати, смотрел на енисейских картах Лоциях и не нашел такого, даже развалины не обозначены. Конечно же, не обозначены. Присев на любимого конька, Галина Ивановна вновь воспрянула духом и краеведческим порывом. Люди покинули ее еще в начале прошлого века, после таинственных случаев и исчезновений. Это же явно нехорошее место. Куда уж, вставил я машинально. Что, меня словно молнией пробило. Стоп, тихо, но жестко сказал Илья Александрович. Мы с ним глянули друг на друга, одновременно читая сумбурные, однако вполне очевидные мысли. Я кивнул. Галина, вкратчиво начал капитан, похожий в этот момент на старого мудрого кота, приближающегося к добыче. Галочка, ты моя, а вот расскажи-ка ты, что это там за случай был такой, мать его, исторический, ради которого добрые люди в прорез влезли, а, вдумчиво и с расстановочкой. Учителька значительно поджала подкрашенные пухлые губки, чуть отвернула голову вправо, задумываясь над началом рассказа. Отошла к рулевому колесу, артистически облокотилась, как на сцене. Вот, случай, товарищи, по-настоящему уникальный. Самолично раскопала всю эту историю, между прочим. Поселился как-то в старой курье один ссыльный, раньше их в деревню не завозили. Знаете, сибирская ссылка и каторга 16-19 веков, печальная, но яркая страница истории Сибири. Сюда попадали не только отбросы общества, но и лучшие умы эпохи. Здесь побывали видные представители русской нации, цвет русской интеллигенции, что, несомненно, помогло всестороннему изучению края, составлению первых карт, появлению научных трудов и развитию краеведения. Кстати, Галь, давай чуть покороче и поближе к теме, взмолился шкипер. Нет уж, решительно воскликнула вошедшая в роль докладчица. Короче не получится, слушайте. Практически всех ссыльных садили на землю, приписывали к какому-то селу, деревне, где им выделялся надел земли для обработки и прокорма. Только мало кто из поселенцев хотел становиться крестьянином, и земля не обрабатывалась. Немалые притеснения от уголовных ссыльных терпело местное население, которая неоднократно обращалась к правительству с жалобами. Количество ссыльных порой в два раза превышало число старожилов. При этом большинство ссыльных занималось кражами и мошенничеством. Вот типичная жалоба тех лет. Большая часть ссыльных, не имея средств, шатается по городу и округу, занимаясь кражами, разбоем или испрашиванием милостыни, называясь большей частью бродягами, чтоб тем более возбудить к себе сострадание или страх. Безнравственность мещан из ссыльных вошла даже в пословицу, так что проезжающие за несколько сот верст предупреждаются быть осторожнее при проезде через наш город. Под влиянием уголовников далеко не в лучшую сторону менялись нравы, обычаи, привычки, внешний вид и даже язык енисейских жителей. Мы тягостно молчали. Заметив это, учителька немного смилостивилась и продолжила уже быстрее. В данном случае жители деревни искренне радовались, что им прислали именно политического. Тихий, мирный, террорист какой-то. Капитан глухо кашлянул. А что, нормальный террорист-тихушник, интель. Дело происходило, если вы помните, в 1903 году. Ссыльного, красивого статного мужчину благородного вида, звали Александр Лиговский, говорили, что он из дворян, но я следов в архивах не нашла. Итак, жил он спокойно, без претензий, занимался рыбной ловлей, добывал пушнину, как все. Однако тем годом пришло ему какое-то письмо, и Александр решил из ссылки сбежать. Ничего сложного в том не было, пристав всего два раза в год навещал село и проверял подопечного. И вот однажды утром деревенские дети сообщили старосте, что Лиговский сел в лодку с подозрительно большим запасом провианта и отправился вниз по течению. Быстро просчитав последствия для себя лично, староста сразу же собрал опытных рыбаков и, не теряя времени, кинулся в погоню. Ао! Он хорошо представлял гнев пристава и грядущие изменения в карьере. «Очень внимательно слушаем, Галина», — приободрил я. Каково же было удивление погони, состоявшей из опытных сибирских речников, охотников, когда они не нашли на реке никаких следов сбежавшего. Галина говорила в стиле и духе опытного рассказчика-экскурсовода, вот что значит школа. «Быть такого не может», — говорили они сами себе. До ближайшего населенного пункта километров 70 догоняющие шли на трех парусных лодках, слыли опытными следопытами и наблюдателями. Но это не помогло им в поиске. Староста уже начал готовиться к неизбежным последствиям, когда случилось совершенно неожиданное. Беглец сам объявился в Старой Курье, буквально на следующий день и, что-то наконец сообразив, краеведша выскочила из сладкого эфира экскурсионных грез, сфокусировала взгляд на слушателях и тихо спросила, прижимая пухлую ладошку ко рту: «Товарищи, вы думаете, что этот самый Лиговский вовсе не совершил удачный побег из ссылки, а попал в прорез? Чего тут думать?» Так же тихо подхватил я, выскочив обратно через один день, причем в том же самом месте. Чуть шипел сканер радиостанции, в матерчатых наушниках на столе тихо играла легкая музыка, шла судовая трансляция. Бомба. Информация, которую трудно сразу переварить и оценить. Это сенсация. Наконец-то выдохнула Галина. Кстати, местные жители позже рассказывали, что Александр постарел лет на 5 и выглядел очень загорелым, в какой-то странной одежде. Ну, бабы, что у вас за образ мышления такой? Отчего же раньше не сообразила? А, и мы хороши. Аналитики, бляха. Он никому ничего не рассказывал, ушел в себя. А летом его перевели в Туруханск. Люди было обрадовались, но вскоре последовала череда исчезновений на реке, и через год на собрании решили оставить это место как нехорошее. Эвенки рассказывали про гнев богов. Самарин хлопнул по столу рукой. Пока хватит. Собираем в кают-компании совет и начинаем все сначала. Перерыв в вещании. Вернулся через сутки. Оказывается, тут либо время течет иначе, либо существует жесткая временная привязка угодившего в зазеркалье объекта, сколько ни проживи на кресте, вернешься с минимальной дельтой. А ведь это было самое начало переноса, судя по году происшествия. Именно тогда по всей земле начали открываться перекрестья прорезов. Вот так ссыльный террорист Лиговский и стал чуть ли не первооткрывателем феномена, касающегося нас всех, как и первовозвращенцем. Великий человек, спасибо тебе, родной, ты показал нам схему, что решительно меняет дело. Пароход ушел к Зеленому кресту, потом Самарин отправится к селению Заргов для завершения сделки. Погода под вечер стояла отличная, и мы с Костей не спеша и с удовольствием прогулялись до ратуши, здороваясь с прохожими. Кого кивком поприветствуешь, а кого и за ручку, скоро буду лично знать весь Манаус. Уже по привычке взял с собой кулек с конфетами, детям раздавать. Русская община гениальную идею леденцов на палочке воплотила давно, и на том стоит монопольно. А вот производство ирисок впервые наладила Альфия. Она заводит густую массу, выплескивает ее на противень и припекает. Потом режет на брусочки. Это хит. По дороге пополнили коллекцию новостей и выполнили два общественных поручения. Занесли башмачнику связку обуви для починки, а позже я передал в аптеку список от Котовой. Забирать не придется, сын хозяйки сам притащит скомплектованный заказ на судно. Аптека стоит на видном месте, в одном из самых шикарных зданий города, а вот лавка башмачника спрятана в переулке, ее месторасположение выдает висящий на гнутом крюке огромный медный сапог. Да чего там, ее и без сапога найдешь, народная тропа туда не зарастает. В городе есть еще один башмачник, но этот более популярен. На первом этаже ратуши, кроме привычно полусонного охранника, которому я, согласно строгим правилам заведения, сдал на время свой кольт, сидел еще и какой-то дрыщ в солнцезащитных очках. Дрыщ не дремал, встал сразу, одарив меня и Китоева взглядом добермана. Агент. Особое положение. В принципе, Галина Ивановна правильно вычленила важнейшие. Основной новостью являлись перебои в транспортной схеме с горными предприятиями, с поселками на солеруднике и угольном карьере Мурский, что расположен чуть западней по склону огромной горы. Что там произошло, пока не совсем ясно. Одни обыватели утверждали, что пару конных грузовых повозок погубила стая каких-то диких зверей, другие настаивали, что все дело в свирепых гоблинах, неожиданно вылезших из лесного массива на дорогу. Пограничники с охотниками-добровольцами вроде разбираются, хотя мобилизации не объявлено. В то, что это дело рубзаргов, мне не верится, нет для них идей. Добыча невелика, а огрести можно конкретно, там по открытой местности надо метров 300 бежать. Гоблины вообще оперируют на воде, где есть скорость маневра и те самые концы в воду. Тут же наследишь, не отмажешься. Звери. Какие? Волчьих стай в джунглях не замечено, а кошачьи толпами не бегают. Анна, жена кондитера, дурочка, конечно, но знает все, говорила, что это стадо огромных обезьян. Охотно делилась знаниями краеведша. Хищных. Теоретически, я после пары бокалов в Джонатане могу допустить появление таковых из зеленого прореза. Водоплавающих обезьян, идущих на крест клином. Ерунда какая-то. Но шухерок поднялся, это очевидно. Клаус Папки принял меня, как родного, с доверием, высокую степень которого сложно переоценить. Милостиво запущенный внутрь огромного кабинета надменной Мартой Зальцвидель, секретаршей большого босса, я сразу правильно расшифровал небрежный приглашающий жест губернатора и одновременно же оценил палец у губ. «Садись, мол, друг родной, да помалкивай пока. С чего бы такое доверие?» Судя по всему, сейчас в кабинете заслушивается важный оперативный доклад, причем именно по интересующему меня вопросу. Секретный, между прочим. Такие моменты всегда напрягают. Не хочется быть невольным, а впоследствии и ненужным свидетелем чужих тайн, особенно если ты не видишь явных причин для такого допуска. Что случилось? Докладчик, высокий жилистый тевтонец, по примеру своего подчиненного с первого этажа быстро проткнул меня колючим ментовским взглядом, после чего вопросительно посмотрел на шефа. Мужик красовался в высоких шнурованных охотничьих сапогах из дышащей мембраны и с большой кобурой на поясе. Не с огурцами внутри. Можно, коротко предварил его вопрос папке, наливая из графина воду в гладкий узкий стакан. Ему можно, он союзник. Герман, знакомитесь, это стеб-шопмен Макс Лайтхарт, недавно мной назначенный начальник службы безопасности. Макс, это Герман Ростоцкий, русский миллионер, уверен, ты почти все о нем знаешь. Герман уже не раз способствовал нам в поисках, помогая как транспортом, так и предоставлением ценнейшей информации. Правда, в последний раз, как понял, эта информация была фактически загублена безобразным исполнением. Штабс-капитан, значит, это круто или нет, подскажите кто-нибудь. Скорее всего, круто. Не в духе германцев плодить позолоченных фельдмаршалов в анклаве с численностью среднерусского поселка городского типа. Вот ливийцы или албанцы в колониальном стиле точно поназначали бы генералов. Только я еще ни про одного албанца не слышал. А жаль, скучно без них. Очень приятно, выдавил я, но подходить ближе не стал. Обстановочка нездоровая. Хорошо, бросил гестаповец, еще раз быстро кивнув в мою сторону. Хозяин просторного кабинета на этот раз сидел не в белоснежной сорочке, а в темно-серой рубашке пола с крокодильчиком. Демократический такой. На столе появился проводной телефон с ручкой-крутилкой сбоку, рядом открытый ноутбук. Модели лет 7, корпус жирненький, монитор старенький, еще 3 на 4. Три глотка, стакан на стол. По плану предстоящей операции у меня вопросов нет. Да и по прошлой не было. Ты что-то хочешь пояснить? Продолжай. Только попрошу сжато, останавливаясь на самой сути, приказал губернатор. Мне показалось, что он уже просто не верит в продуктивность работы собственных аналитиков. Ясно с вами, печальный опыт безуспешных операций тому причиной. Нет поводов для оптимизма. Тревога немного спала. Судя по всему, наиболее секретная часть операции уже оглашена и обсуждена. Уставший офицер лишь час назад вернулся в Манаус после очередного шмона на очередном притоке, но был пригнан в кабинет шефа незамедлительно, как только тот узнал о возвращении спецгруппы. По систематизации, нами были взяты, как единый массив данных, все происшествия на реке неясного генезиса, учтены и сопоставлены координаты мест. Тут Макс понял, что опять залазит в дебри, и взял короткую паузу, на весу перелистывая блокнот. Не тяни. Сопоставлены с местами зон возможных дислокаций основных банд и предполагаемых традиционных маршрутов известных нам криминальных групп, занудно тянул оперативник без всякого энтузиазма. Была составлена оперативно-тактическая карта, по которой мы и работали в последний раз. Шеф молчал. Последняя точка идентификации случайными свидетелями была определена вот здесь. Офицер подошел к большой карте Литы, висящей на стене, и показал конкретное место среди одного из многочисленных разветвлений рукавов и притоков. За 3 дня до этого большую подозрительную джонку заметили вот здесь, он опять ткнул изящной резной указкой в точку на карте. Линии передвижения, соответственно, помогают определить и область дислокации основной базы Салмана. Клаус опять никак не отреагировал словом, лишь молча глянул на часы, и тяжелая дверь почти сразу открылась, пропуская в кабинет секретаршу с подносом. Кофе и печенье. Да, теперь только вредный кофе. Сколько же его папки выдувает за день? Кофе, господа. Подкрепитесь. Ничего себе. В особой ситуации включился механизм дополнительных полномочий и прав. Неудивительно, и на земле толковая секретарша автоматически получает таковые, когда шеф находится в затруднительном положении. За что такие кадры и ценит. Я в должной мере оценил это почти начальственное «подкрепитесь». Марта, женщина с перспективой, ей уже в начальнике департамента пора, может, и выйдет со временем. Нет, не отпустит ее папки, такие мамочки и самому нужны, без них, как без рук. Повторю, особенно в критической или стрессовой ситуации. Катер уже вернулся, Марта, задерживается на 1:40, я контролирую. Вот так вот. Значительно и торжествующе посмотрев на меня, понял, кто тут главный. Она спокойно закрыла дверь. Круто же здесь регламент поменялся. Сомнений нет, ставка работает в авральном режиме. Папки размытым взглядом посмотрел на дверь и вернулся к текущему. Почему раньше этого не сделали? Почему не приняли мер? В чем причины прежних провалов? Почему все плохо? Где итог, Макс? Уже интуитивно понимая, каков будет ответ избиваемого безопасника, я, несмотря на полное отсутствие внешних воздействий, явственно почувствовал, как под штабс-капитаном стремительно разверзаются тверди земные. Запахло дымным порохом, крепкими германскими ругательствами, вблизи замаячили массовые отставки с переводом в пограничники и ломание шпаги над офицерской головой. Это уже отчаяние.